Класс аккаунта. А. Ранг. 0. Баланс. 125 монет. Достижения. Чемпион игры хранитель цитадели. Управление турелями плюс 1. Чемпион игры помощник ювелира. Шанс получения повышенной награды плюс 5. Персонаж каталога. Нет. Прогресс с мини-игр. Меткий охотник. 640 оч. Хранитель цитадели. 210 оч. Воришка в подземелье. 0 оч. Помощник ювелира. 415 оч. О, вот это хороший и сразу понятный бонус. Можно заказывать кавайную тян. 125 монет, отлично. Выход из капсулы. А этот восхитительный аромат натурального копченого мяса и густого, разваренного горохового супа. Он сразу же заполнил весь дом, как только я открыл контейнер глубокой заморозки и перелил его содержимое в тарелку. Какой замечательный запах. Ал, вам пришла почта от адресатов из группы Эриал. В верт окно выводи. С самого первого по времени. Нет, есть подобное чудо на барной стойке. Пошло. Значит, переместимся на нижний диванчик, который у окна. Какой же шикарный вид. Грозовые тучи, молнии то и дело сверкают. На море шторм настоящий. Нет, такое ни один гейм-дизайнер не повторит в Вирте. Обожаю Реал. А, да, письма. Ну, ГМ, нубы. Как чувствовал утром. Перс персом, а руки прямые у игрока быть должны. Вот сколько вместе ходили. Сколько не пояснял, ролики ведь все записывали, так почему не пересмотреть и не потренироваться, я же ни один секрет от них не утаил. Следующее, стоп, я же хотел сменить это как ее оболочку помощника, ком, просмотри сохраненные запросы, ты находил нестандартную визуализацию девушки горничной, да, нашел, модель с возможностью редактирования облика, два варианта динамической одежды и шаблон поведения, 100 и монет за полный набор, именно. Совершай покупку и обновляй свой визуальный образ. Так, второе, от Кланлида. Не, я все понимаю, но кажись он это отсылал на эмоциях. Пусть остынет. Следующее. Вот, это уже получше. Предложение вполне деловое и даже приемлемое. Цена вопроса тоже мне нравится. Следующее есть? Да, господин Ал, с поклоном ответила милая девчушка в скромном длинном платье с белым передником и чепчиком на рыжих кудрях. Прямо между двумя мохнатыми ушами. Я так и застыл. На пару минут. Да что прандом мне вечно мизер выкидывал. У меня даже мужское естество зашевелилось. Ком, слегка изменившимся голосом спросил я. Да, господин Ал. И мило так улыбнулась. Вывести следующее письмо в вертокно. В. Выводи, с трудом отрываясь от созерцания милой прелестницы. Сказал я. Ага, тяжелая артиллерия в виде гнома. Фила то есть. Который очень вежливо и очень настойчиво просит позвонить Кланлиду, в любое время дня и ночи, как только вынырну из своих грез на краю пропасти. Да понял я, понял, припекло вас так, что готовы даже перегоревшего обратно в игру затащить. Ну, придется уважить старых товарищей, может еще придется не раз к ним обратиться. Ком, да ну, какая ты теперь ком, будешь, Китти будешь, замена имени произведена. Что прикажете, господин Ал, ГМ, а вот из твоих уст это обращение мне нравится, органично звучит, чтоб его, что я хотел, а, стереозвонок Кланлиду, соединяю, о, знакомый стол, знакомые гобелены, звонок из Реала в игру, нехило Кланли топнул свой акт, хотя да, если они уже в рейтингах линлордов бодаются, это необходимость, а не причуда, Лишак, ты в каких дебрях околачиваешься? Хотя да, я же знаю, в каких, у нас тут рейтинг горит, помоги рисы выбить, будь человеком, помогу, помогу, только перса нового создам, издеваешься, я уже временную аренду лишака тебе оформил, заходи на свой аккой в игру, а этого козла я не лишаком рулить поставлю, а глыбохрустом, на неделю, минимум, бедный Сеня, а нечего было пальцы веером раскидывать, когда я пояснял мелкие хитрости, у меня все записано, все говорил, все скидывал. Кланлит лично проверял, орк-шахтер, еще неплохое наказание для криворукого топа, запоровшего добычу кожи с монстра, который появляется раз в сутки. Время респамоба подходит, рисковать не хотят, а я не алё, собираю в линию камешки, кайфую от настоящих эмоций в игре. Ладно, сейчас сок допью и зайду. Господин Ал, пришли чертежи нового модуля для верткапсулы. Твою мамашу, Китти, какого лешего ты звездишь на фоне? А во, ничего себе у тебя ролевые игры. Насчет модуля расскажешь? Ну да, старый лис всегда главное ухватит. И выгоду за версту почует. В игре, Петь, в игре. Ты же меня знаешь. Ну да, если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. все правильно помнишь. Через полчаса буду. Отбой. Выждав 3 секунды после завершения разговора, я сказал: Китти, когда я говорю с кем-то по стереосвязи, пожалуйста, все срочные сообщения выводи вертокном позади окна с разговором, чтобы не отвлекать собеседника. Хорошо. Да, господин Ал, настройка сохранена. Вот и славно. И что теперь Пете сказать? Прикинуться бета-тестером? Выход. Пусть думает, что я уже нашел себе работу. Леди, что за чертеж дополнительного модуля? Возмущению техника не было предела. Тех, вот ты изучил законодательную базу этого мира, а я изучила. То, что мы делаем с его капсулами, считается вмешательством в аппаратуру с целью получения игрового преимущества. Админа за это посадит. Говорит тебе, чем это для нас грозит. Так вот, если мы создадим фирму разработчика дополнительных модулей к существующим капсулам и заключим от имени админа договор с этой фирмой на тестирование продукции, его не посадит, но дальнюю капсулу придется вернуть к исходному виду, а вот ближнюю к передатчику сделаем экспериментальным образцом. Ты узел модифицировал? Полностью. Треть мощности нанитов спецу тоже передал, если ты об этом. Нет, не об этом. О том, что наша фирма еще и передающей техникой занимается. Нет, лучше пусть будут разные фирмы. ХМ, может есть какая-то обанкротившаяся, которую можно купить за бесценок. Тех, ты в системах взлома простейших баз данных понимаешь больше меня же? Да, конечно. Попробую тебе найти нужное. Но это не отменяет того, что пора выходить на связь с админом. Кстати, спросил спец, что дал твой анализ прошлого? Леди на пару мгновений замолчала, а потом начала говорить быстро и сухо, стараясь побыстрее рассказать и не акцентировать внимание на мелочах. Ничего хорошего, на самом деле, никто спор не выиграл. Это не откат и не рестарт, это их смесь. Катастрофа привела к разрушению почти всех дата-центров и узлов связи, большинство виртов погибло, множество реалов также умерли безвозвратно. Наниты без покрытия сети впадали в спячку. Манипуляторы и синтезаторы становились кусками железа и пластика без командных браслетов. Дальше, тысячелетия хаоса и новое развитие технологий. Сейчас их уровень не то, что до нанитовой, у них даже нормальных андроидов нет. Одни импланты размером с ноготь минимальный, техник. Ты представляешь эти масштабы? Неужели все знания утеряны? Нахмурился спец. Ну мы-то живы. Персональный помощник админа тоже. Техносеть функционирует. Капсулы примитивные, но явно по старым принципам созданы. Так что не все. Но технология виртуализации реалов и реализации виртов у них отсутствует, раз подобия чипа нет. Леди тяжело вздохнула. Да, их главная мечта – покинуть это осточертевшее яйцо и вновь обрести тело, казалось несбыточной на данном этапе. Особенно после эры разума, когда люди намеренно уничтожали все волшебное. Но рассказывать о подобном леди своим товарищам по несчастью не хотела. «Спец, почему мы выжили?» – спросила уставшим голосом леди. «Потому что наше яйцо было экспериментальным архивом», – ответил настолько же уставшим голосом техник, «резервным хранилищем локаций каталога. Вы это и так знаете. Но наше яйцо единственным не было. Их было 10, 4, с популярными играми того времени и 6, просто архивы. Прикладные чертежи, фундаментальная наука, история, финансы, юридические документы, хранилище виртов, 6. Каждый игровой архив хранит минимальный набор чертежей для развертывания сервера с нуля, чертежи синтезаторов, чертежи манипуляторов и костюмов, чипов ID и капсул, узлов связи и полноценных автономных серверов, а также минимальный набор виртов, которые этим всем будут управлять, то есть вас. Вопрос лишь в том, пережили ли они катастрофу, как и мы, или же мы уникальны даже в этом. Леди и спец молчали целую минуту, пытаясь осознать только что полученную информацию. Почему техник молчал раньше, было понятно. Смысл говорить о подобном, если они даже за пределы яйца выйти не могут, а теперь, когда появилась связь с внешним миром, да не просто связь, а с надеждой на полноценное сотрудничество, техник просто не смог скрывать от них правду и дальше. «Значит, админу придется найти эти яйца», — сказал спец. «А надо ли?» — спросила вдруг леди. «Возможно, их предки сделали самую правильную вещь, уничтожив все работающие сервера. Они начали с нуля, да, но они и многих ошибок наших избежали. Упс», — проговорилась. «Вот же гадство. Ты не говорила о том, что они целенаправленно их уничтожали?» «Да, а, ну, Забыла сказать, они уничтожали все колдовские замки и аномальные зоны, и по описанию это были типичные узлы связи и сервера. Сколько знаний навсегда утратили, дикари, буркнул техник. Ладно, решать, искать или не искать, все равно Реалу. Спец прав, в нашем яйце не было чертежа синтезатора тела для вертов, выйти в Реал мы не сможем. Кстати да, хотя бы этот чертеж, но админу придется искать, если после первой же смерти не захочет оставаться виртом навсегда. А у нас вообще есть возможность его в яйцо затащить? Вдруг спросила леди. Есть, уверенно сказал техник. Еще 9 свободных кристаллов есть. Я проверял, сразу после того, как сам виртом стал. Резервное хранилище для тех, кто случайно погибнет в зоне яйца. Чипу-то все равно. Он сигнал передает сразу и на ближайший узел связи. Это если бы у вас была связь с другими узлами в тот момент, то мой сигнал дальше по цепочке передался бы до центра синтеза. А так, как у вас уже связи не было, то я и застрял. Тут, насколько там тысячелетий, официально 10, но по моим прикидкам, не менее 15. Ну вот, твою, куда он лезет? У него же капсула на 37% модернизирована. Сейчас заблокируют. Ты же узел модифицировал, отфильтруй поток и все, удивленно заявила леди. Точно, забыл, сейчас сделаю. Но ты права, капсулу эту придется обратно в обычную переделывать. Жаль. Глава 4. Отголоски прошлого. Я подходил к туше поверженного босса в сопровождении 2 игроков, следивших за каждым моим шагом. Клан Лит лично и красавица-эльфийка в моей легендарной броне. Жаль, что она не может управлять мужским чаром. Недоступно это было по правилам игры. Смотрите внимательно, нубы. Берете в руки охотничий нож. Применяете на тушу умение свежевания. Не прошло, снова нажимаете, удерживая тушу в таргете. Вот, успешное применение. Потом берете в руку алхимическую колбу. Применяете умение сбор ингредиентов. Прошло с первого раза, хорошо. Только потом выбираете нож мясника и используете умение разделка туши. В инвентаре должны быть пустые склянки для алхимии и куски материи для трофеев мясника. Скелет, кости и прочие тоже через разделку туши появляются. А шерсть и кожа, только после свежевания. У каждого навыка свой прогресс. Что используешь, то качаешь. Поэтому на рынках так много шкур волков и кроликов, а также гусиных перьев. Вначале все качают навык, а потом бросают. Надоедает. Кстати, если применить свежевание на убитом в ПК, получится кожа темных ритуалов и кровавый трофей. А вот сбор ингредиентов и разделку туши сколько ни применяй, не получится ничего. Кости людей и кровь разумных можно лишь с мобов гуманоидов получить. Мутанты в северных болотах отлично для этого подходят. Я болтал, а мои игровые руки сами делали нужное. Анимация свежевания, охотничий нож вспарывает брюхо монстру. Сбор ингредиентов. Руки засовывают колбу в разрез и достают заполненный слизью. Разделка туши, я замахиваюсь тесаком и пару раз опускаю его на тушу. А в инвентаре сами собой появляются кожа и мех убитого монстра, склянки с кровью, слюной, желчью, слизью и кислотой, аккуратные свертки с мясом, печенью, жилами, глазами, языком, костями и черепом. Богатый набор нынче с монстров падает, богатый. Вот нубера. Все же просто. Он скорее всего не проконтролировал момент с умением, прошло или нет. Кстати, его и рандом мог подвести. Если меха 2, то кожа не падает. Если кожа 2, то мех не появляется. Мех. Ха, точно, 2 меха было. Мда. И кто тут нуб? Значит, Сеня все сделал правильно. Просто великий рандом в тот момент улыбнулся другому. Лови торг, и не скупись, золотой кидай, а не медяшку. Рандом скупых не любит. Помню. Помню. Эх, не хватает твоего юмора мне, Леха, очень не хватает. Я скупо улыбнулся и завершил сделку. Пошли, потрындим у тебя в кабинете, сказал я моему уже бывшему кланлиду. Бокал хорошего вина, вид на закат из окна кабинета лидера клана и гадское чувство пустоты. Я участвовал в рейде, я добыл для клана уникальные ингредиенты, а внутри хоть бы какие-нибудь эмоции появились. Ничего, пусто. Я сегодня камешки перекладывал с азартом. Камешки. Кстати да, в этих играх я чувствовал эмоции, находясь в капсуле. Может, эти разрабы смогли докопаться до причин перегорания и устранить их, ведь там я чувствую по-прежнему, а здесь, нет, капсула одна и та же. Ну да, так и есть, вино и закат в игре меня больше не радуют. Отдых, я так понимаю, не помог, видя мое состояние, сказал мрачный кланлит. Не помог, пустота, как она есть, ты нашел способ с ней справиться, руководишь кланом и тебе это в кайф. В реале у тебя тоже все в порядке, как чувствовал, так и чувствуешь. А я, сам знаешь, не администратор. Эра героев для меня уже прошлое, к сожалению. Мне здесь было хорошо, понимаю. Ну, не ты первый, не ты последний. Как реал? Нормально, бодро сказал я. Пробую себя в качестве бета-тестера. Контракт еще не подписал, но уже контакт с фирмой нащупал. И они взяли перегоревшего, с недоверием спросил Кланлит. Еще не взяли, осторожно сказал я. И, скорее всего, именно из-за того, что перегорел. Неважно, 10 лет обязательных платежей за гнездо я заплатил, так что у меня есть время найти себе новое занятие. Да, немногие могут похвастаться такой предусмотрительностью. Я нахмурился. Опять, все видят почему-то не паранойю и боящегося своей тени одиночку, а прожженного стратега и удачливого малого. Надоело. Надо хоть Петьке сказать правду. Лид это заслужил. Это не предусмотрительность, это просто страх, Петь. Тупой страх стать таким же призраком, каким была моя мать. А, ты не в курсе. Или в курсе, но без подробностей. Моя мать была призраком-одиночкой, подсевшей на верх танцы и постоянно спускавшая кредиты на верх шмот. В реале она была бревно бревном, ни одной эмоции. Отца я не знал, эко от такого же призрака-донора для получения вознаграждения от медикера. В 3 она выдала мне очки и перчатки и снова сделала эко для того, чтобы ей заплатили кредиты. Родившуюся сестру забрал отец прямо в больнице. В 6 я впервые залез в капсулу, и мать снова сделала эко. В мои 9 лет она снова забеременела, а моему младшему брату, которому едва исполнилось 3, мать одела очки и перчатки. В 12 она выставила меня за дверь со словами: «В общаге 12-летних уже принимают». При этом она уже была беременна. А, я не сказал. Последнего сына забрал отец. Я хотел забрать младшего, но мне было всего 12. Ему в 2 раза меньше. Никто не позволил, естественно. А через полгода я стал круглым сиротой. Короткое замыкание в капсуле. Она пользовалась хакнутой капсулой, чтобы обойти запрет на количество часов в вирте во время беременности. Младшего передали на усыновление, как мне сказали. Я не хочу стать таким же бесчувственным призраком, сдающим сперму в пробирке за жалкие кредиты. Ну, тех, кого отцы забрали, понятно, что не найти. А младшего, усыновленного через опеку, найти пробовал. Он должен тебя помнить. Нет, ком застрял у меня в горле, несмотря на пустоту. Надо же, сильнейшие эмоции еще пробиваются. Хороший знак, но Пете надо пояснить. Подумай сам, Лид. Козе хакнутой капсулы. Стандартная коморка-одиночек. И 7-летний пацан во 2-й капсуле, подключен к сети. Тоже хакнутый, конечно. Понимаешь, никакого усыновления не было. Он сгорел в этом электронном гробу. Меня просто пожалели в опеке, оставили надежду на то, что с ним все хорошо. Я им даже благодарен. Первые годы жопу рвал, чтобы до его совершеннолетия скопить на аренду коморки с персональным кухонным синтезатором и 2 капсулами. Потом понял, что дурак, но привычка рвать жопу осталась. Накопил на целое гнездо. Почему только сейчас ты? Пустота, Петь. Я просто могу это рассказать, не сорвавшись в истерику. Истерика у меня будет в реале, в гнезде. После того, как вылезу из своего гроба, суперсовременного и ни разу не хакнутого, и датчиков у меня в доме хватает. Сперму я тоже ни разу не сдавал, кстати, хотя в общаге многие так кредиты зарабатывали. Хочешь, молодняк, тебе сгоню на стрельбище, поучишь нубов уму-разуму. Я лишь улыбнулся и опустил глаза. Бесполезно все, надо уходить из эры и больше не возвращаться, пока не исчезнет пустота. Нет, Петь, чем дольше я тут, тем ближе к призракам. Мне надо в реал. Вдруг фирма прислала с чертежом и контракт. Ну да, точно. Если что, дай знать, у меня еще парочка неустроенных, но адекватных перегоревших на примете есть. Обязательно. Выход. Кланлит покрутил бокал в руке, потом тяжело вздохнул и написал сообщение одному из соклановцев. Звали, Лид. Через пару минут в комнату вошел один из подающих надежды убийц клана. Да, присаживайся, Митя. Помнишь, когда ты пришел, то рассказывал историю про пожар и про то, как тебя усыновили? Ну, да, помню. А что? С опаской спросил парень с ником Тенькоще. Фамилию матери помнишь? Помню. Да в чем дело? Один знакомый такую же историю рассказал, но он на 6 лет старше тебя. Вот и думаю, совпадение или нет. Митяй, отыгрывавший за темного эльфа, посерел. А Кланлит удивился. Лишак Йорский, да, и после того, Как Петр кивнул, съежился и сказал: «Мне до конца месяца можно остаться, кредит надо заплатить». «Ты дурак», — Митяй вжался в стул. «Он ненавидит меня, наверное. Мать меня оставила, а его выгнала. А потом меня еще и усыновили. Он же остался в общаге, абсолютно один. Я когда приемных насчет него спрашивал, мне сказали, что в 13 уже не усыновляют. Взрослые уже, типа. Мне повезло, а он точно дурак. Он уверен, что ты погиб вместе с матерью. И уж тебя он точно не винит. Давно ты знаешь, что это он? Ну, с той историей, со скалой. Случайно у Фила в окне увидел проект договора с его реальным именем. То есть он даже не в курсе, что я жив. Да, он по-прежнему абсолютно один. И он перегорел. Все, дальше думай сам. Твоему ребенку лечение нужно. А вам что нужно? Излишне холодно и даже резко спросил убийца. Кланлит лишь улыбнулся. 19 стукнуло, а эмоции под контроль брать не научился. Как же они не похожи с Лехой. Лид хоть что-то реальной жизни Лешака узнал лишь после истории с покупкой участка. СБ не в счет, они проверили и все, никому ничего не рассказывают. И Леха тоже молчал. Его проблемы, только его. В игре, только об игре. Никто не мог ткнуть в больное место Лешака, никто его не знал. И поэтому вдвойне ценнее то, что Леха смог рассказать сегодня. Заслужил, значит, Петр доверие этого параноика, заслужил. Кстати, да, Митяй задал правильный вопрос, и на него нужно было правильно ответить. Хорошо, что Лид тоже из перегоревших. Глупая обида на резкие слова малолетки не помешает подобрать нужные слова. Процветание клана мне нужно. У Лехи чутье есть. И талант влазить в неприятности, которые по итогу приносят большую прибыль. У тебя есть здравый смысл и умение трезво оценить ситуацию, без его паранойи. А еще ты легко сходишься с другими людьми, в реале и в вирте. И у тебя есть лет 6 до того, как ты перегоришь. Кстати, Лешаку, самому Персу, если не ошибаюсь, лет 7, не больше. Когда Леха начал его качать, эра героев только растолкала локтями других новичков и замахнулась на рейтинг. 3 года игре было всего. А сколько тогда вам? Удивленно спросил Митяй. Ой, простите. Лид лишь улыбнулся. Такие вопросы в игре не задают, да и в реале тоже. В общем, решать тебе, но я бы советовал не медлить со знакомством. Я вылез из капсулы в прескверном настроении. Душ. И поставь тему «Хаос среди звезд». Максимальная громкость. Китти даже ничего не сказала, молча поклонилась и растворилась. Молодец, не до нее сейчас. А да, вместе со струями воды на меня обрушился грохот ударных, вой струнных и переливы колоколов. Тело дрожало от низких вибраций музыки, а вода смывала соленую горечь с лица. Хорошо, правильно. Почему я разоткровенничался с Лидом? С какой стати я ему рассказал то, что держал в секрете долгие годы? Надоело держать в себе. Наконец почувствовал, как это, не испытывать обычных эмоций от игры. Поэтому и выплыли наружу воспоминания о детстве. Не было привычного щита, за который можно было бы спрятаться. Или действительно верно объяснение, которое дал Кланлиду. Смог, потому что пустота уничтожила боль, которая сейчас разрывает меня изнутри. А ведь я не был уникумом. Таких матерей, как моя, хватает в любом секторе. Призраки сети, которые давно перегорели, но продолжали играть или работать в вирте, теряя от этого чувства и в реале. Сколько у нее было детей до меня, скольких бы она еще выносила, если бы не погибла, сколько рядом со мной жило таких же 12-летних оборвышей, выставленных за дверь призраками сети, множество, и из этого множества лишь малая толика становилась нормальными людьми, заводили семьи, выбивались в приличные районы, находили свое призвание. Я в приличный район выбрался, найду призвание и смогу обзавестись семьей. Призраком становиться не хочу, а деньги Лешака не вечные. Петя молодец, своих не бросает. Множество наших учителей и почти все представители клана в реале, перегоревшие, такие же, как я. И молодняк он хотел собрать на стрельбище именно для того, чтобы протестировать, не смогу ли я сам стать наставником. Не смогу, я могу учить, но наставничество мою пустоту не заполняет. Проверил в первую очередь, как только появились первые симптомы. Лишь когда понял, что и в реале начинаются проблемы с эмоциями, признался Кланлиду и оформил куплю-продажу. Месяц в игру не заходил, надеялся, что это поможет избавиться от пустоты побыстрее. Мда, неважно. Заказ из ресторана прибыл, сказала Китти, не показываясь на глаза. Стол сервирован в гостиной напротив окна. А когда я заказ сделал, перед тем, как лечь в капсулу, Вы мне сказали сделать запросы в ресторанах поблизости, с морской кухней. На основе ваших предыдущих запросов в других ресторанах я выбрала блюда, которые вы заказывали чаще других. Как только вы вышли из капсулы, я отправила запрос. Доставка у них в течение получаса, сервировка входит в список услуг. Официанта заказывать не стала, хоть они и предлагали приятную девушку, но она была не в вашем вкусе. Слишком откровенный наряд, господин Ал. Я стоял в одном полотенце на пороге ванной комнаты и, раззинув рот, смотрел на совсем непризрачную ушастую и хвостатую скромницу-служанку, пытаясь понять, я уже сошел с ума или еще нет. А, нет, нормально, по изображению рябь прошла, с ума не сошел, но непонятки с моим браслетом и этой странной компьютерной сетью начинали накапливаться в геометрической прогрессии, и мой не раз ушибленный копчик ощутимо заныл, явно в предчувствии очередного волшебного пенделя от жизни. Китти умница, действительно все, как я люблю, и плевать, что стоил этот ужин, как недельное меню в фирме, поставляющие мне замороженные обеды. У них нет свежих салатов. Кстати, надо сюда заказать шкаф-теплицу для зелени. Китти, у меня в контактах есть фирма Аквафарм. Мне нужна кухонная ферма для приготовления салатов от них. Замороженные обеды — это превосходно, но свежая зелень — это замечательно. Поиск в Интерсити. У фирмы Аквафарм есть новинка. Скидка на нее складывается с вашей персональной скидкой. Шкаф-теплица трехсекционный. Салаты, зелень, овощи, ягоды. Управление им может быть интегрировано в систему вашего умного дома, господин Ал. Китти, такое ощущение, что ты не только визуализацию купила, но и систему на уровень опнула. Моя служанка смущенно замолчала и потупила глазки. Но я только за. Заказывай теплицу. Я посмотрел в окно и допил последний глоток вина из бокала. Хорошо, господин Ал, пришло письмо от фирмы Римкапус. Как? Ремонт капсулы и узлов. Внизу расшифровка. Блин, им надо сменить имя. Римкапус — это не название, а издевательство. Рку и то приятнее звучит. Ладно, выводи в вертокно. Даже если и рекламный спам, то хоть повеселюсь. Римкапус, Римкапус. Я начал читать, и мою улыбку стерла с лица. Разрабы железняки, привет, привет. Паранойя, ты где? Быстро сюда, надо разобраться в происходящем. Чертежи и схемы нужны для синтезаторов. Синтезатор создается в любом месте. Отдавать команды можно через помощника в браслете, чертеж синтезатора вложен в каждый браслет с последней обновой. Нужно всего лишь отдать команду браслету на создание синтезатора. Китти, полное досье на эту фирму. Использую четку Тиньлуны для поиска в темно-серой зоне сети. Использую четку Параноик 361 для поиска в темной зоне сети. А я пока поем. Отличный салат, свежие креветки, мягкий кальмар, хрустящая зелень. Легкая заправка. Божественно. Интересно, а смогу ли я научиться готовить так, чтобы это стало профессией? Открою свою доставку, буду деньги получать за реальные блюда, а не за рарные рисы в виртуале. Господин Ал, досье сформировано. Отлично. Китти, выведи в вертокно. Пролистывая полученную Китти информацию, я понял, что дело темное. Фирма была зарегистрирована лет 5 назад. Но через 2 года свернула деятельность и отчитывалась нулевыми доходами и расходами. Владельцем, кстати, значился игровой персонаж. Допустимая коллизия, позволяющая фирме легко сменить реального владельца без необходимости переутверждать документы. И всегда можно сказать, что фирма уже 5 лет на рынке. Я купил ее уже действующей. Некоторые клиенты на это ведутся. Или прокладка между серьезной корпорацией и пользователями, или пустышка, за которой стоят мошенники. Ставлю на первое. А, мне же спорить ни с кем. Эх, ладно. Как там говорилось, отдать приказ через браслет. Китти, я хочу создать синтезатор. Простите, господин Ал, для сборки синтезатора не хватает ресурсов в зоне покрытия. С поклоном ответила голограмма моей служанки Нека. Что такое зона покрытия? Зацепившись за термин, решил уточнить я. И насколько она велика? Зона покрытия – это радиус распространения сигнала от персонального устройства связи с инфосетью. Текущий радиус зоны покрытия – 20 метров. Забавно. Заказать нужные ресурсы в Интерсити ты можешь или опять только у этих разрабов и только за имонеты? Могу подобрать и в Интерсити, господин Ал. Подбирай. Только оптимизируй по минимальной общей цене вместе с доставкой и по сроку доставки, не более 3 дней. Хорошо, господин Ал. Хорошо, что хорошо, сказал я, обозревая гору одноразовой посуды на столе. А ведь ел один. Хотя да, теперь я тут вообще один. Можно было бы и не убирать прямо сейчас. Реально лень двигаться после такого обильного ужина. Нет, нельзя. Подъем, Леха, убрал со стола и только потом спать. Нечего бардак разводить. Доброе утро, господин Ал. 7:00, а приятный голосок у моей горничной. Так, тело, ты это чего? Напоминаешь о естественных потребностях мужского организма? Хотя, почему бы и нет? Я для таких вот случаев белье горничной прописывал. Китти, раздевайся. Господин Ал хочет лицезреть твои шикарные формы в кружевном белье. Прямо сейчас, зарделась лисичка, прижав ушки и подняв хвост до подбородка. А нам что-то может помешать? Нет, наверное, смущаясь и краснея, горничная начала стягивать платье. Вах, хороша. И плевать, что это всего лишь голограмма-оболочка. Наши прадеды на двухмерные картинки глазели, тем же самым занимаясь. Станцуй мне, крошка, слегка охрипшим голосом сказал я, как прикажет мой господин. А да, детка, а да, ты стоишь каждой монеты, вложенной в тебя, в душ. Через 10 минут разомлевшим голосом приказал себе я, завтракать и на зарядку, или наоборот, не помню. Разогрев овсяную кашу с фруктами и закончив зарядку, я плюнул на барную стойку и спустился в гостиную. Есть, смотря на спокойное утреннее море, приятнее, а новости потом послушаю. Господин Ал, Аквафарм сообщила, что доставка и установка шкафа теплицы запланирована на 16:00 и продлится до 17:00. В это время входит высадка рассады и готовых растений, а также мастер-класс по обучению вас работе с теплицей. Учитывая рекомендации фирмы, будет лучше поставить шкаф в зону столовой, слегка укоротив барную стойку. Сможешь показать, как это будет выглядеть? Да, господин Ал. Вот так, ага. Голограмма полутораметрового по длине и двухметрового по высоте шкафа заняла место в конце барной стойки у спуска. Вдоль стены, вид из окна не закрывает. Отлично впишется. Только барную стойку на 50 сантиметров придется укоротить. Ну, она у меня и так трехметровая почти. Можно полуметром и пожертвовать. Отлично. Передай монтерам, чтобы захватили лазерный резак, синтетический камень подрезать. Насчет мастер-класса, отмени. Я у них же проходил обучение по полному курсу гидропоники, со шкафом как-нибудь справлюсь. И нет, я не параноик. Просто иногда меня посещают идеи обеспечить свою безопасность на множество лет вперед. А это без собственной гидропонной фермы не сделать. Так что да, если что, у меня уже все готово. Хорошо, господин Ал, я передам. Овсянка это хорошо, но вчера мне завтрак больше понравился. Надо будет сократить количество этой позиции в меню до минимума. Апельсиновый сок у них тоже не очень, слишком кислый. Ладно, завтра оладьи с вареньем по плану, так что можно и потерпеть овсянку. О, кстати, Китти, что по поводу заказа компонентов? Заказ сделан, доставит сегодня вечером. Цена вопроса, заказ обошелся в 20 кредитов. Оптовая скидка, прямо с завода. Скажем так, мой суточный рацион обходился в десяток кредитов. Для натуральной еды это дешево. Вчерашний шикарный ужин обошелся в 70 кредитов. Для ресторана свежих натуральных продуктов это хорошая цена. Цена одежды плохого качества стартует с 50 монет. 20 монет за недостающие ресурсы для создания синтезатора. Что вообще значит это создание и какие такие ресурсы? А, вечером гляну. Так, Китти, буди капсулу. Надо и другие игры посмотреть, для приличия. Глава 5. Первый контакт. Не хватает золота, милорд, несчастным голосом сказал управляющий моим замком, и я зарычал, как будто был не человеком, а орком. А да, я сделал это. Я загрузил типичный симулятор владельца небольшого клочка земли и горстки крестьян, феодал. И за 8 часов до обеда успел не только конных рыцарей создать, но и 2 из 5 соседей завоевать. Предварительно, конечно, обставил все так, как будто это они долго и упорно точили на меня зуб и напали первыми, а я лишь оборонялся. Что? Почему тогда оборона заканчивалась на вершине донжона моего соседа? А потому что они отказывались мне умопомрачительное отступное за свое нападение платить. Не все покупается за деньги, тем более, если мне эти деньги и не нужны вовсе были. Мне нужны были как раз земли, а не ворчащие под боком соседи. Да, эпоха меча и лука – жестокое время, особенно в играх, где нет дополнительных бонусов за мирное прохождение или штрафов за аморальное поведение. Ладно, не хватает золота, придется подождать пару игровых суток. Как раз должен караван из дальних стран прийти. Да-да, феодал не только про войну, но мне экономическая составляющая не очень нравится. Издержки игрового стиля, наверное. Привык я решать вопросы быстро, одной пулей или единственным натяжением лука, без политесов и переговоров. Внимание, Ал, по расписанию настало время ужина. Уже, удивленно сказал я, проверяя, продержатся ли тут войска без моего прямого вмешательства до самого утра. Вроде бы должны. Ладно, тогда выход. И снова вокруг меня, серое пространство личного кабинета. Так, окно персонажа можно не смотреть, там все без изменений. А вот сколько я за сегодня получил очков. Ник, Алтов, класс аккаунта, А, ранг, 0, баланс, 25 монет, достижения, чемпион игры-хранитель цитадели, управление турелями плюс 1, чемпион игры-помощник ювелира, шанс получения повышенной награды плюс 5, персонаж каталога, нет, прогресс с мини-игр, меткий охотник, 640 оч, хранитель цитадели, 210 оч, воришка в подземелье, 0 оч, помощник ювелира, 415 оч, феодал, 15329 оч, ХМ, неплохо, не так хорошо, как раньше, но неплохо, у вас есть очки мини-игр, желаете перевести их в монеты? Пока нет, запрос, что еще можно сделать с очками игры, кроме как перевести в монеты, оплатить улучшения и специальные возможности в мини-играх, в которых они были получены, выведи возможные покупки для феодала, ага, понятно, отряды наемников, дизайн зданий, пакеты ресурсов и так далее. Неплохо, неплохо. Можно подумать, как лучше использовать очки для увеличения пассивного дохода в будущем. Выход из капсулы. Я придирчиво осмотрел уже установленную шкаф-теплицу. Неплохо. Оказалось чуть массивнее, чем я думал, но количество зелени и овощей это компенсировало. А наличие ягод по-детски радовало. Нет, сами подумайте. Насколько это круто, не покупать за кредиты свежайшую зелень для салата и ягоды для десерта, а самому выращивать их, это же экономия на многие годы вперед. Да, теплицы и профессиональные фермы выращивают фрукты и овощи по гораздо более выгодной себестоимости, но так я же покупаю их не на фермах, а в ресторанах или фирмах с доставкой, они же делают накрутку раза в три, им ведь приходится платить зарплату повару, который эти салаты делает, не автомат же это все нарезает. И не роботизированная линия. Кто же платить будет за настоящую еду, которую приготовил не человек? Никто. Я так точно за такой полуфабрикат платить не буду. Жаль, первый урожай можно будет только через неделю снимать. Это я о самой зелени. Овощам месяц минимум расти, а ягоды уже через две недели будут готовы. Некоторые кустики уже с завязями посадили. А ведь раньше еду выращивали лишь в открытом грунте, на полях. Сколько места приходилось занимать для того, чтобы вырастить простое зерно, ужас, гектары засевались, а выпас скота, как представлю, каково это, всю жизнь заниматься только присмотром за коровами, пасущимися на поле, и отрок берет, это вот так, с полным автоматическим контролем за посадками, фермерствовать можно, срезал урожай, посадил новый, ушел качаться, а если все самому делать, нет-нет, не согласен я на такое, что-то у меня мысли не туда пошли, мне теперь качаться не надо, ирисы выбивать тоже, а что мне надо, понять, чем заниматься в реале, точно, вот во время ужина этим и займусь обдумыванием, так, Китти, что там у меня сегодня на ужин, гречневая каша с тушеными в сметане грибами, точно, кашка с грибочками, о, как же оно аппетитно выглядит, вытащив из холодильника контейнер с ужином, сказал я, вот задуматься так, для чего живем, Вирт, Реал, Вирт, работа, отдых, работа, это раньше было наоборот, люди без помощи роботов все производили. В реале нудная работа вроде присмотра за коровами, а в Вирте – судьба избранного героя, спасителя несчастного королевства, или развитие собственной колонии на далекой планете. А сейчас в Вирте учатся, работают, отдыхают. Даже по новостям вон, рейтинги игры, сводки клановых слухов. Да, некоторые из нас, пройдя горнило игр, становятся врачами, техниками, учеными, историками, программистами, дизайнерами, а остальные, в чем смысл жизни таких, как я, глобальный вопрос для чего существует человечество я вообще не трогаю, версии про сущности, творцов, создателей и прочего тоже не рассматриваю, если они действительно были, то нас наставить на путь истины или не захотели, или не смогли, или сами этот истинный путь для нас не придумали, тонкие материи вроде цикла перерождения духа из кошки в человека и потом обратно в слона, туда же, Пока тонкие материи никто доказать не смог, я в них не верю. Пока техника не перешагнет рубеж, когда сможет неоспоримо доказать, что дух, душа, тонкие поля, ясновидение и прочая мистика возможны, я в это не поверю. О, вот и ужин разогрелся. Так, тарелку, вилку и виноградный сок на поднос и к окну, наблюдать за закатом. Красотень. Плавный градиент от темно-синего до красного и ярко-желтый раскаленный шар, мягко опускающийся в темное, спокойное море. Лишь легкие волны напоминают о том, что это не огромное зеркало, доходящее до горизонта, а теплое море, в которое так приятно окунуться. Ага, приятно, если плавать умеешь, а так утонуть можно. Особенно, если на море волны будут не такими, как сейчас, а побольше. Унесет в море и жди потом спасателя, а ведь можешь и не дождаться. Нет, сначала курсы плавания, а потом только купание. И явно не сейчас, потом, все потом. Так, стоп, Китти, это что за пластиковая коробка стоит на столе в гостиной, поставив поднос на барную стойку? Спросил я. Да, знаю, хотел поужинать там, но коробка занимала половину стола, а ведь надо будет еще и место для того, чтобы разобрать ее. Для подноса там места явно нет. Доставили дроном заказ для создания синтезатора. И что же там ты заказала? С интересом подходя к пластиковому контейнеру, вслух спросил я. Вывести перечень покупок? Нет, я так посмотрю. Что за ерунда? Куча сувениров с простейшей электронной начинкой вроде подсветки или реагирования на голосовые команды. 10 позиций по 10 штук. Как из этого хлама можно собрать синтезатор, Китти? Да, господин Ал. Что да? Спросил я, а потом увидел, как сувениры быстренько превращаются в ворох пыли и отскочил от стола сразу на парапет. Что за жуть тут творится? За минуту на столе вместо пластикового бокса и сувениров образовалась груда однообразной на первый взгляд пыли, которая тут же начала распадаться на более мелкие кучки, из которых тонкие ручейки разноцветных частиц потекли на свободную сторону стола, и уже там из этих частичек начинало формироваться нечто, от вида которого у меня волосы стали дыбом. Не потому, что оно было страшным, а потому что такие каменные параллелепипеды я видел не раз, в музеях, как артефакты догеройской эры, и там они назывались домашними алтарями. Да, были в музеях и храмовые алтари, расколотые. Эра героев она такая, жестокая была, стерла все остатки цивилизации архов, чтобы на расчищенном месте построить новое, нашу, современную цивилизацию. О, в моем даже желобок для подношений есть, в котором уже лежат идеальные шары-бусины разных сплавов. И вот тут меня накрыло. Я ведь связал глубокое прошлое и приближающееся будущее воедино. Нет, не может быть, чтобы я был первым. До кого это дошло? Если алтари, синтезаторы, а бусины ритуальных подношений всего лишь аналог питательной пасты и пластиковых нитей исходного сырья для синтеза, то чем являлись остальные артефакты? Мечи, трубки, кольца и браслеты, статуи и священные колонны в храмах, а погребальные саркофаги, в которых находили мумии, они чем являются? Я схожу с ума, констатировал я очевидное для меня и нажатием на кнопки браслета вызвал вертокно с клавиатурой. Инфосеть, ноль совпадений. Синтезатор, куча ссылок на обычные пищевые синтезаторы и самые последние версии трехмерных принтеров. Манипуляторы, множество ссылок на ремонт промышленной техники и магазины запчастей для них. Хорошо, значит, не сбой сети. Тогда так, техносеть, ага. Ссылки на интервью с владельцем, создателем и бессменным директором корпорации «Киберсвязь» Тимофеем Кирилловичем Самовым. Название, которое использовалось для Интерсити на стадии тестирования, иногда проскакивает в сообщениях необновленных эскинов помощников. Хитрый жук, хитрый, соломку подстелил. Ладно, пойдем другим путем. Китти, что такое синтезатор? Синтезатор – это устройство, позволяющее отдавать приказ нанитам для сбора по загруженной схеме любых объектов. Аналог командного браслета. Что за чушь? Какие наниты? Она откуда это определение взяла? Настройки. Запросы. Выбор сети по умолчанию. Озвучить. Инфосеть. Переключить на интерсеть. Вы уверены, что хотите использовать сеть более низкого уровня, господин Ал? И вот тут меня подорвало с места, как ужаленного. Самые мои сумасшедшие идеи подтверждались моим же искинным помощником. Но как, чтобы великий рандом мне никогда рарный рез не выдал? Низкого. Каким образом низкого? Этой сети всего 2 года, как она может быть, бакты не пофиксены, более низкого уровня. Техносеть с наименованием Intercity является техническим протоколом передачи данных между низкоуровневыми устройствами на малом расстоянии в пределах сервера или на небольшом отдалении от узла связи. Характеризуется пониженной скоростью передачи данных по отношению к InfoCity. Все, я в аут. Тушите свет, я улетаю. Ни одной лазейки не осталось. Алтарь-синтезатор стоит на кофейном столике в гостиной и никуда исчезать не собирается. Эти, со смешным названием, смогли каким-то образом понять тайны технологии архов, и сейчас готовы были выпустить джина из бутылки. А я, по своему странному везению, стал случайным бета-тестером и понял больше, чем следовало. И что со мной сделают эти ребята, за которыми, скорее всего, стоит та самая быстро взлетевшая корпорация киберсвязь? Нет, этого быть не может. Я не мог так вляпаться. Этому браслету 5 лет, Intercity 2 года, капсулам лет 70. Как, я просто схожу с ума? Да, точно, я просто сошел с ума. Не совсем, сказала высокая и прекрасная леди, одетая в классический деловой костюм, появившаяся рядом со служанкой. Но ты явно на грани. Я прошу тебя, Реал Алтов, зайти в свой бункер и лечь в установленную там капсулу. Это необходимо всем нам, поверь, занавес. Они даже про бункер знают. Я догадывался, что корпорации всесильны, но не догадывался, насколько. Ладно, пока просит, а не заставляют, надо подчиняться. Может, сможем договориться на более приемлемых для меня условиях. Хорошо, как мне к вам обращаться? Вирт леди, Реал Алтов, поторопитесь. Я лишь хмыкнул. Вирт леди, так вирт леди, ник не хуже других. Скоро буду, сказал я и направился в подсобку за туалетом. А вы что, правда решили, что это гнездо и есть мой основной дом? Что именно эта крохотулька съела все мои сбережения, накопленные за годы игр? А нет, это лишь ширма, прикрывающая основную нору. 150 метров в глубину гор и 4 яруса по высоте, укрепленные стены, полная автономность и изолированность от всего и вся при желании. Моя нора, мое персональное убежище, о котором не должен был знать никто. Мой бункер, в котором я мог провести много лет, никуда не выходя. Последний рубеж обороны моей паранойи, и о нем стало известно корпорации. В принципе, сам виноват, незачем было перетаскивать сюда узел связи. Стояла бы эта бандура в техническом помещении гнезда, и никто бы о бункере не узнал. Ну а как иначе киберсвязь узнала бы о нем? Не было никого здесь, кроме меня. Гидропонику, климатическую систему, датчики наблюдения, даже лестницы и двери в отдельные отсеки тоже я своими руками делал. Долбил скалу тоже я, лазерным буром, которым управлял с помощью искинопомощника, который тогда был Коммом, а сейчас стал Китти. Капсула, вместе с узлом на втором уровне. Отсчет обратный. Первый, выход в гнездо и склад всякой всячины. Второй, техническая серверная, узел, капсула, центр управления и мини-электростанция. Та, в которую стержни загрузил, и она пашет лет 10 на них, а потом новые загружать надо. Не знаю, как это работает. Геймер, а не инженер-физик. Ну или игрок, если уж по-нашенски. Причем в профи-лиге был. Еще та история, честно говоря. Потому что я не хотел, а клан Лид заставил. Мол, ты у нас в клане лучший охотник, а значка профи до сих пор нет, непорядок. За персонажей со значком, оказалось, больше дают. Пришлось отсылать данные аккаунта в специальную комиссию. Приняли. Значок получил, перса им наградил, клан Лид и отстал. Чудак-человек, ему же самому пришлось моего охотника покупать по завышенной цене. Но, видимо, это и был его способ заполнить пустоту, вашу душу. Да, слов у меня не было, а у кого бы они были? Вместо обычной капсулы и опять же обычного узла связи, нечто, похожее на тот самый саркофаг архов, только для самых бедных, без кристаллов и всякой позолоты. Вместо узла, квадратный в сечении брусок высотой около метра. Посмотрите в музее на остатки главных храмовых скульптур архов и представьте их целыми. За что мне это? Вирт леди, мне раздеваться или я могу прямо в костюме в саркофаг укладываться? Это мид-капсула Реал Алтов. И да, перед погружением можно не раздеваться. Погружение. Как много оттенков у этого слова в данной ситуации, сказал я, отталкивая абсолютно непрозрачную крышку мид-капсулы в сторону легким движением руки. Белизна и чистота обивки внутренней поверхности капсулы поразили. Честно, никогда не видел настолько белого и приятного цвета, мягкий даже на взгляд. Странное ощущение. Ладно, ныряем, сказал я, поднимаясь на ступеньку и укладываясь спиной в саркофаг-капсулу. Ощущение саркофага стало полным, как только крышка сама собой задвинулась, погружая меня в полную темноту. Кажется, теперь я знаю, что такое клаустрофобия. Вашу душу, вновь с чувством сказал я, озираясь по сторонам и рассматривая непривычный интерьер виртуальной реальности. Меня окружали экраны и клавиатуры, непонятные схемы и рисунки. Я и осмотреться толком не успел, а рядом со мной тут же появилась Китти. Добро пожаловать в кабинет управления учетной записью класса А, господин Ал. Чип успешно имплантирован, бэкап данных сделан. Какой чип? Моментально осипшим голосом спросил я. Чип виртуализации сознания, сказал спокойным голосом парень чуть постарше меня, появившийся рядом с Китти. У меня все внутренности скрутило в тугой узел. Хотел, чтоб было как в любимых книжках, получай. Будешь теперь безвылазно фармить ништяки и сдавать их за копейки в расчете на то, что сможешь купить билет в реальность. Тех, ну нельзя так сразу. Ты его до чертиков напугал, между прочим, возмутилась Китти. Согласно с помощницей, холодно сказала леди, появившись с другой стороны от парня. Не бойся, Реал Алтов, чипизация, стандартная процедура, которую проходил каждый представитель нашей цивилизации. Чип похож на ваш ин, но только миниатюрнее и находится в теле. Для нас сейчас важно, что это позволит тебе не потерять жизнь при утрате тела. Так, кажется, это все-таки не корпоративщики. Те бы не стали говорить о нашей цивилизации так, как будто я к ней не принадлежу. Вы вообще кто такие? Переводя взгляд с одного субъекта на другой, спросил я. Архи, в вашей терминологии, серьезно сказала леди. Думаю, о многом ты уже и сам догадался, но вряд ли обо всем. Я постараюсь кратко пояснить, что к чему. Случилась катастрофа. Не со мной и не сейчас, а 10-15 тысяч лет назад и со всей планетой сразу. И, возможно, ни одна эта троица подробностей не знала. Браслет Китти был в то время на витрине магазина, она спала и ничего не видела. Леди находилась в архиве и тоже не в курсе, а тех не успел ничего понять до того, как погиб. А вот до катастрофы жили на планете Архи, и не тужили, в принципе. Товары производились не на фабриках, а на месте специальными роботами микроскопического размера, нанороботами, репликантами, которых все называли нанитами. Существовала и вертсеть, доступ к которой и управление ею осуществлялся через манипуляторы. Джойсты, мечи и щиты, посохи и жезлы, браслеты и кулоны, очки и шлемы, полноценные верткостюмы. Были и портативные синтезаторы материи, часть стилизованы под старину, как у нас стилизуют под киберпанк и прочее, часть в виде обычных повседневных вещей, тарелка, на которой всегда лежит 6 пирожков, чайник, в котором постоянно есть чай, браслет с эскином, который выполняет роль секретаря-помощника, то есть моему браслету около 15 тысяч лет, не пытаясь понять, просто принимая рассказанное, как факт, спросил я, и ты, Китти, все это время находилась в нем в глубоком сне, так, ну, да, хотя по времени не уверена, пока не появилась техносеть, я спала в кристалле и ничего не знала, пожав плечами, сказала Китти, может быть все, что угодно, браслеты создавались из особо прочных материалов, все было сделано так, чтобы не пришлось переделывать, господин Ал, ладно, ты была в браслете, все понятно, леди, что за архив? Дата-центр повышенной защищенности, очень похож на огромное яйцо, внутри узел связи и небольшой постоянно действующий сервер, 15 тысяч лет действующий, с недоверием спросил я, и батарейка не сдохла, сдохла, конечно, спокойно сказал тех, то есть накопители разрядились, но как только узел связи поймал сигнал техносети, тут же начал заряжать наши накопители и мы проснулись, в принципе, если уничтожить твой узел связи, мы сможем функционировать на уже накопленном заряде почти сотню лет, в зависимости от того, как будем расходовать энергию. То же случилось и со всеми другими технологиями архов, сказала леди. Все манипуляторы, синтезаторы, устройства и машины будут заряжаться от техносети и начнут выходить из летаргического сна. Кто-то обязательно изобретет нанитов, поймет секрет синтезаторов и манипуляторов архов, а потом и построит улучшенные узлы связи, возродив инфосеть. Тебе просто не повезло первым запросить иди в зоне нашего яйца. И теперь ты, единственный реальный человек, имеющий учетную запись о класса, то есть ты, главный и единственный администратор нашего архива и узла связи инфосети. Никто не будет обладать большими правами в системе нашего сервера, чем ты. Даже если ты дашь ему права админа, ты будешь выше. Пока жив или пока твой чип сможет передать сигнал ближайшему узлу связи. Так, я уже понял, что встрял. Что мне делать-то? Встречать гостей идти. Если я правильно понял, люди серьезные и тоже с помощником-виртуалом в браслете. Только что приземлились на посадочной площадке. Запросили гостевой доступ. Появившийся мужчина выглядел солидно и даже опасно. Что-то среднее между доспехом и скафандром. Суровое лицо и очень цепкий взгляд. Шеф по местной безопасности, если леди явно заведует работой с клиентами, повадки соответствующие, парень тех из специалистов по железу и программам, то этот крепыш должен защищать этих двоих. Не оставит же Архи свой архив без охраны. Да, я бы точно не оставил. Леди и тех обеспокоенно переглянулись. Защитить Алла сможешь, спец? Ну, как я и говорил, спец по защите. Хорошая эпати, сбалансированная. Мужчина лишь пожал плечами. Времени у меня лишь на датчики хватило. Здесь, конечно, немного больше сделал. Ты, парень, если что, сразу сюда беги. Бункер твой я слегка укрепил. Вряд ли кто-то теперь из посторонних войти сможет. Если только технологии архов задействуют. Но таких атакующих чертежей у меня нет. Не было печали. Рандом подкинул очередную сомнительную плюшку. Пожил спокойно в глуши. Разобрался с собой, нашел свое призвание. Мне что, мало проблем с пустотой? Мне еще и возрождением технологий архов заниматься прикажете? И ведь послать не получится, мне моя жизнь дорога. А кто его знает, что захочет сделать изобретатель, добравшийся до меня и понявший, чем у меня пахнет. Кстати, а не он ли по мою душу пожаловал? Глава 6. Второй, узнавший первым. Тим рассматривал вид с балкона под причальной платформой с интересом. Удачный вид, надо сказать. Ночное море, узкая полоска берега, домики, словно игрушки, внизу. Интересный парень ему попался. Тимофей Кириллович, может, дома никого нет? Вновь попробовав открыть дверь, сказал личный охранник главы корпорации «Киберсвязь». Есть, Витя, есть. Просто молодой человек подготавливается к встрече с нами. Мы же к нему без приглашения. Но вежливость в нашем случае неуместна. Таких талантливых людей надо вербовать, пока конкуренты не очухались. Поверь мне, я знаю, что говорю. Если бы меня приняли тогда в Технософт, никакой бы киберсвязи не было бы. Я как раз в его годы и начал свое дело. О, я же говорил. Дверь отъехала сама, и за ней никого не было. Логично, в принципе. Виктор прошел первый. А вот Тим не торопился. Линк, сводка по сети. Плотность нанитов, 75%. Получен доступ к инфосети. Возможно присвоение ID. Отчет об ошибках отправлен. Запрос ID. Ошибка, отсутствует чип связи. Необходимо погружение в медкапсулу. Вот теперь можно и зайти. Тим улыбнулся молодому парню, стоящему возле кухонного гарнитура и с опаской наблюдающего за незваными гостями. «Вить, подожди меня на улице». «Нам с молодым человеком нужно поговорить о легендах и вымыслах древних. Вы же не против просто спокойно поговорить со мной, Алексей Ишатов, Тимофей Кириллович? Чем обязан визиту самого главы киберсвязи?» Тим улыбнулся искренне. «Да, с этим молодым человеком будет интересно иметь дело. Очень интересно. Сейчас поясню. Но я бы хотел перейти на «ты», если не возражаешь, и присесть. Удивился ли я? А да, я очень сильно удивился. Не возражаю». «Справа от вас гостиная, отличный вид, можешь звать меня Тимом, так привычнее, ты еще играешь или уже на пенсии, вы приехали, даже по ин меня не пробив», удивился я, «да, мне было тяжело начать называть его на ты, он старше меня, пусть и не намного, плюс к этому, глава успешной корпорации, а я всего лишь перегоревший игрок, пусть и бывший топ, не успел». Всю дорогу после срабатывания маячка согласовывал переносы деловых встреч с секретарем. «Станешь начальником, поймешь». И на что он намекает? «Хочет предложить стать начальником? Ну-ну, админом ты стал или кто-то другой успел?» «Да как так, туплю. Техносеть, его детище. Она сделана по технологии архов, но мой передатчик не им модифицирован, а самими архами. Ладно, давай сначала я расскажу свою историю, а потом ты свою». «Все же доверия между нами пока нет, я в другой весовой категории». Тим посмотрел в окно, а потом, когда я присел напротив него, сказал, «Я перестал играть лет в 20, не перегорел, потерял интерес, стало банально скучно, да, я всегда любил разбираться в старом хламе и пытаться его починить. Мой отец был сисадмином и техником в одном лице, ремонтная мастерская, все дела, В общем, в 20 я начал ему помогать, и попался мне браслет, как у тебя, 10 лет назад. Да, интерес к архам цикличен, как будто кто-то специально запускает его. Ты свой лет 5 назад получил? Да, я не смог не кивнуть. 5 лет, точно. Ну да, так вот, я привык работать на уровне железа. Протестировал, просканировал, создал схему, понял, что браслету банально не хватает энергии, начал экспериментировать с частотой. На все ушло года 3, работу уже никто не отменял. Подобрал частоту, браслет начал оживать. И вот тогда я увидел голограмму молодого человека. Он мне что-то непонятное лепетал, я даже испугался поначалу. Да, тогда еще в каждом секторе были свои точки связи, ты должен был застать это время. У меня как раз в починке одна такая точка стояла. Я оставил этого бракованного голо парня в мастерской и ушел спать. А утром у меня вместо сломанного передатчика стоял полностью рабочий узел связи техносети, обновленный браслет и скин-помощник, прекрасно владеющий нашей речью. Это похоже на мою историю. Только у меня узел обновился до инфосети, а браслет я сам говорить учил. В смысле, 5 лет назад доступа к техносети не было. Я сам прописывал файлы кодировки. Мне была выдана информация о том, что техносеть – устаревший протокол передачи данных, но он позволит безболезненно соединить в общую систему разрозненные и обособленные фрагменты общей сети, которые на тот момент были в мире. А когда я увидел, как именно мой браслет трансформировал другой передатчик в узел связи, я понял, что это бомба, которая либо меня уничтожит, либо всех конкурентов. Дальше было и трудно, и легко одновременно. Бомба уничтожила конкурентов, но в моем браслете хранилась информация только о техносети. Видимо, это был личный помощник простого работяги. Я смог оживить нанитов, смог построить техносеть, но чертежей узла связи инфосети у меня не было.